Потеряв связь с кристаллом, призрачная фигура развеялась. «Хм, это... нам придется что-то делать с твоей невинной натурой, Джон», — вздохнул его мастер, откладывая кристалл в сторону. «Ты не имеешь права застывать на месте от одного лишь взгляда на пару сисек или от грубого выражения. И, прежде чем ты скажешь, что этого не случится, не стоит. Я уже говорил и повторю вновь, что знал одну женщину, которая во время боя засветила мужчине свои прелести. Это отвлекло его настолько, что она смогла его убить. А я вложил в тебя слишком много времени и энергии, чтобы позволить так нелепо и позорно умереть. Признаться, я надеялся, что принцессы Арианны в ее костюме первого именного дня будет достаточно, чтобы ты прекратил краснеть от одной мысли о сексе. Похоже, я ошибся. Все-таки придется запереть тебя в борделе на весь день и заставить смотреть за тем, как шлюхи занимаются своим ремеслом. Это должно выбить из твоей головы немного дури и скромности. Проклятие! Откуда он? Стоп! Что это? Джон прижал ладонь к раскалывающейся голове и зажмурился, борясь с внезапной головной болью. Но какой бы странной ни была эта боль, еще более странным было то, как быстро она прошла. Она исчезла бесследно. Боги! Вздохнул он, вытерев лоб тыльной стороной ладони и с удивлением обнаружив, что он вспотел. Что это было? Это, Джон, было возмущение в силе, созданное одним человеком, который не только достаточно силен в силе, но и сейчас испытывает чудовищную боль. Повернувшись к своему учителю, Джон хотел спросить его, что он имеет в виду, но Ситх уже поднялся со своего места и пересек комнату. Перед ним была карта Вестероса, и его пальцы неслись по побережью. С той скоростью, с которой мы двигаемся, мы скоро должны пройти мимо залива Черноводной. Учитывая силу возмущения, источник должен быть неподалеку. Джон, сообщи Сиру Мандерли, что мы должны немедленно изменить курс. Мы сделаем крюк к драконьему камню. Да, мастер, кивнул Джон, поднялся, отбросил на время мысли о кристаллах и выбежал из каюты, чтобы передать команде новые приказы лорда Нокса. Глава 157. Замок драконьего камня, безусловно, представлял из себя впечатляющее зрелище, и Нокс был уверен, что ни один лорд Ситхов или даже член Темного Совета с радостью наложил бы на него свои загребущие лапы. Проклятие, он и сам поддался искушению, как только взглянул на него, и дело было не только в его неприступности из-за естественной защиты острова и высоких стен, и не в том, что крепость была полностью построена из черного камня, который, казалось, слегка поблескивал в лучах солнца. Нет, что действительно привлекло внимание Нокса, так это то, что хранилище, казалось, излучало силу, точно так же, как храмы ситхов и джедаев на Карибане и Тайтане соответственно. Если бы они только что не были в Валерии, он бы усомнился в том, что столь примитивный мир мог создать такую мощную силовую конструкцию, как это. Но теперь он не сомневался, он знал, это место, даже находясь на значительном расстоянии от гавани и самого замка, казалось почти таким же, как и затерянный город Валерии, только более живым. Когда-нибудь, когда у меня будет свободное время, я отправлюсь в кругосветное путешествие по всему этому миру. Уж больно часто он у меня удивляет, думал он, пока они проходили через волнорез, ведущий в гавань, а сир Мандерли отдавал приказы команде готовиться бросить якорь и спустить грибные лодки на воду, чтобы они могли сойти на берег. Винтерфилл был построен неким браном-строителем, который, я не сомневаюсь, обладал силой и использовал ее в своих творениях. Силовая ковка, должно быть, утраченное искусство, которое потеряло актуальность, когда световые мечи стали более распространенным оружием, а не оружием, выкованным силой. В наши дни единственная сохранившаяся практика, затрагивающая обрезанную ковку силы, это создание доспехов, которые носят ситхи и джедаи. Но даже они являются бледной имитацией того, чем когда-то были. Если те, кто обладает способностью использовать силу в процессе ковки, все еще живут в этом мире, то их поиск станет для меня одной из первоочередных задач. Сев в лодку вместе с Джоном и Талисой, Нокс позволил своим сенсорным чувствам охватить как можно больше острова. К сожалению, охватить удалось не так уж и много. Казалось, будто сам остров борется с его взором. Странное ощущение, но не неожиданное. С каждым новым открытием, этот мир становится все интереснее и интереснее, подумал он, с трудом сдерживая ликование по поводу возможности изучить еще один замковый комплекс, спроектированный и созданный с помощью силы. Если бы этот мир был открыт империей или, Черт возьми, даже республика с джедаями, то началась бы полномасштабная гражданская война, чтобы решить, кто получит право управлять им в каждом соответствующем органе власти. Хотя джедаи, вероятно, выбрали бы вариант запрета на путешествие в этот мир, пока они не просветили бы примитивных существ о силе, которой потенциально могут обладать. Это было бы пустой тратой времени. К моему великому счастью, им всем не повезло. Этот мир теперь мой, и только мой. Почувствовав, что они приближаются к докам, Нокс вернул свои чувства силы в себя, но приостановился, ощутив знакомое присутствие, ожидающее их на причале. Судя по тому, что я узнал об этих двоих во время нашей последней встречи, один из них всегда находится недалеко от другого. Значит, если он здесь, то и Станнис тоже. Сир Сивард, обратился Нокс к слегка пожилому мужчине, когда их лодку начали привязывать к причалу гребцы и докеры. Не думал, что наше прибытие заслужит такое приветствие от человека вашего положения. Бывший контрабандист, ставший рыцарем, просто смотрел, как Нокс, Джон и Талиса осторожно сходят с лодки на пристань. Лорд Колдун, вежливо поклонился Сивард. Его акцент был густым, и говорил он чуть быстрее, чем следовало. Должен сказать, милорд, удивительно, что вы оказались здесь в этот день. Событие, которого почти достаточно, чтобы заставить человека поверить, что боги действительно существуют в этом дерьмовом мире. Любопытство Нокса было полностью удовлетворен. Повернув голову вверх, он еще раз попытался найти источник возмущения, но получил решительный отпор со стороны замка. Кто бы или что бы ни послал возмущение, он должен был сделать это одним концентрированным мощным всплеском. Наверное, это единственный способ передать ощущение за стены крепости. Даже так, сир Давос, и почему же мое появление должно заставить кого-то поверить в божественное вмешательство? Страх, злость, надежда, отчаяние, все это бурлило в старике в вихре эмоций, каждая из которых стремилась превзойти другую, несмотря на то, что он сохранял спокойное выражение лица. Леди Ширин, дочь лорда Станниса, она заразилась серой хворью. Теперь все понятно. Последний кусочек пазла встал на место. Этот крик определенно принадлежал тому, кто испытывал какие-то мучения, кому-то молодому, необученному. Это также объясняет, почему не последовало других сигналов, кроме первоначального, она не знает, что делает. Тогда фортуна и впрямь улыбнулась вам, ведь леди Талиса и я улучшали наше лекарство от серой хвори с тех пор, как успешно вылечили 4 членов нашего экипажа, заявил Нокс. Шок от его слов пересилил все прочие эмоции в старом рыцаре. Джон, возвращайся на морского волка и принеси все необходимое для лечения юной леди. Сир Давос, не могли бы вы оставить эскорт, чтобы доставить моего ученика в крепость, как только он раздобудет все, что нам нужно? Будем вам премного благодарны. В свою очередь мне и Талисе, лучше как можно скорее начать работать над юной леди. Джон побежал к лодке еще до того, как Нокс закончил говорить, оставив сопровождающего рыцаря, спотыкаясь, догонять его. Несколько людей остались на месте, а сам Давос жестом велел Ноксу и Талисе следовать за ним к замку. «Леди Талиса?» – спросил сир Давос, когда они шли по извилистой тропинке, ведущей к башне, стоящей на самом верху скалы. «Имя Иссоское, миледи, из Валантиса, если мне не изменяет слух». Шаги Талисы слегка замедлились. «Угадали. Я...» Талиса Майгер из дома Майгер Валантиса из клана Тигра. На этот раз настала очередь сира Давоса сбиться с шага. Леди Майгер не ожидал увидеть дочь одного из триархов Валантиса на берегах Вестероса. Нам ведь ни о чем беспокоиться, не так ли, лорд Колдун? Ни о чем, ответил Нокс, отмахнувшись от паранойи рыцаря, когда они приблизились к вершине тропы. Леди Талиса просто искала возможность оставить свое прошлое позади и предложила нашему экипажу свои услуги в качестве целителя в обмен на безопасный проход в Вестерос. И, должен сказать, это была довольно выгодная сделка. Сомневаюсь, что без ее опыта мне удалось бы так быстро создать лекарство от серой хвори, не говоря уж о достижении высокого КПД самого лекарства. Проще говоря, леди Талиса не только ускорила процесс с разработки лекарства, но затем и значительно его улучшила. Талиса искренне обрадовалась комплименту. «В таком случае, я должен поблагодарить вас двоих, если все сработает так, как вы говорите». Лорд Станнис разослал воронов во все уголки королевства, призывая всех и каждого, кто хоть в теории может помочь его единственному ребенку. Он даже предложил вознаграждение тем, кто сумеет ее вылечить. «Только прошу, не надо пускать ему дым в глаза», лорд-колдун. Лорду Станнису не станет легче от ложной надежды. Глава 158. Только прошу, не надо пускать ему дым в глаза, лорд-колдун. Лорду Станнису не станет легче от ложной надежды. Все трое молчали, пока добирались до вершины утеса и входили в башню, похожую на бочку. На входе их встретили чучело драконов и многих других неприглядных существ. Так я начинаю всерьез подозревать, что в Валирии когда-то потерпел крушение лорд Ситхов и передал свое чувство стиля Таргариенам, прежде чем они пришли в Вестерос, подумал Нокс, пока Давос вел их через дупло в лаз дракона. Это место идеально подошло бы почти всем ситхам, с которыми я когда-либо сталкивался в своей жизни. Сначала они бодрым шагом прошли по тронному залу, который, как заметил Нокс, был почти полностью сделан из обсидиана, а затем Давос повел их к задней части зала и вверх по нескольким лестницам. Остановились они перед двойными дверями, которые с обеих сторон охраняли два стражника. Они носили черно-желтого оленя дома Баратионов. «Это северный колдун и леди-целительница из Валантиса, ребята», — представил их Давос, махнув рукой в сторону. «Они пришли к лорду Станнису. Догадываетесь, почему? О том, какую Давос имел репутацию и влияние, даже если он сам о них не знал», — говорило то, что двое стражников тут же двинулись открывать двери. Интерьер комнаты был таким же, как и в остальной части замка. Темная, с вырезанными из обсидиана фигурами драконов и других почти демонических существ, разбросанных вдоль стен. Единственное, что выделяло эту комнату, был огромный стол, занимавший большую ее часть. Стол был вырезан в точной копии Вестероса. На его поверхности даже были отмечены основные крепости и цитадели. А на дальнем конце стола, повернувшись к ним спиной так, что его лицо было обращено к большому окну с видом на залив, сидел Станнис Баратион. «Милорд», — произнес сир Давос, проходя вперед и становясь рядом со Станнисом, когда тот обернулся. «Корабль был ок, северный колдун», — резко сказал Станнис, прервав своего человека, «и женщина из Валантиса. Учитывая то, что я видел лично и то, на что вы в теории способны, я могу предположить, что вы здесь из-за болезни моей дочери». «Не, все еще не вытащил палку из задницы. По идее, раз уж ты женат и даже ребенок есть, то хотя бы один разок с последней нашей встречи должен был перепихнуться. Но либо твоя жена, либо ты сам очень хреновый любовник, потому что ты ни на йоту не расслабился». «Не совсем», — ответил Нокс. «Мы проплывали мимо, когда возвращались из Валирии, и увидели. Вы можете исцелить ее», — сдержав рвущийся наружу ответ, Нокс кивнул. «Да, мы с Талисой разработали метод излечения серой хво. Она была успешной, теперь Нокс был готов взорвать человека молнией силы, чтобы напомнить ему, с кем он вообще говорит. Ненавижу, когда меня прерывают. Если бы ты позволил мне закончить, лорд Станнис», — прорычал Нокс, заметив, что двое стражников позади него сместили свой вес и приготовили рукояти мечей. «Тогда узнал бы, что с тех пор, как мы покинули Валирию, мы вылечили от серой хвори 4 человек, а вы двое, даже не пытайтесь. Если сделаете хоть один шаг в сторону меня или молодой леди рядом со мной, то я засуну ваши головы друг другу в задницы». Только благодаря вмешательству лорда Станниса эти двое не набросились на Нокса, тем самым решив свою судьбу. «Оставьте нас, оба», — приказал лорд Драконьего Камня. Его тон не допускал никаких пререканий и заставил обоих мужчин немедленно поклониться и покинуть комнату. «Как долго продлится это ваше лечение? Начальная стадия может длиться 1 час или несколько. Все зависит от степени заражения», — объяснил Нокс. «После этого, вашей дочери нужно будет принимать определенную дозу антибиотика 2 раза в день в течение как минимум недели или больше, чтобы помочь побороть оставшуюся инфекцию. После окончания курса антибиотиков, ваша дочь должна будет оставаться в изоляции не менее недели, чтобы зараза не вернулась. А если вернется, Нокс просто пожал плечами. Тогда процесс лечения повторится. Однако из 4 человек, которых мы лечили, у всех 4 признаки серой хвори исчезли в течение 2-3 недель. Хотя, чтобы подстраховаться, я оставлю вашему мистеру подробную инструкцию о том, как продолжить лечение, если возникнет необходимость». За все время разговора лицо Станниса ни разу не изменилось. Но ситх знал, что это была лишь игра. Этот человек был как утка на пруду, внешне спокоен, но под водой его лапки мельтешили со скоростью звука. «Что вам нужно?» — спросил лорд Драконьего Камня, нарушив долгое молчание между 4 людьми, оставшимися в комнате. «Все, что понадобится для исцеления вашей дочери, мой ученик принесет с нашего корабля», — сообщил ему Нокс. «Но мы можем начать предварительное обследование до его прибытия». Кивнув, Станнис посмотрел на открытые двери и двух стражников, стоявших снаружи. «Стража, идите и ждите ученика колдуна в главном зале. Приведите его немедленно в покое моей дочери, как только он придете. Вы двое, за мной, и вы тоже, Сирдовас». Поравнявшись со Станнисом, Талиса и Сирдовас выстроились за ним, пока их вели дальше по башне. «Когда вы поняли, что ваша дочь заболела серой хворью?» — спросила Талиса, пока все четверо поднимались по лестнице. Станнис не подал вида, что услышал ее, но ответил: «Мистер Крессин распознал серый налет на ее теле еще луну назад. Мистер сделал все возможное, чтобы замедлить развитие болезни, но он не смог вылечить ее полностью. Плохо. Те немногие, кого они вылечили, были носителями заразы максимум 2 недели. По крайней мере, ровно столько прошло с момента контакта с инфицированными. Одно силе ведомо, насколько далеко могла зайти болезнь, учитывая, что прошло уже 4 недели с тех пор, как она была впервые обнаружена». Когда они достигли самого верхнего уровня башни, Нокс сразу же почувствовал еще одно легкое возмущение силы, вопль агонии и протеста, и теперь у него было представление о том, кто и почему вызвал это возмущение. Подведя их к двери с двумя стражниками по обе стороны, Станнис даже не удостоил их взглядом, проходя мимо, распахивая двери и впуская своих спутников внутрь. «Миледи, пожалуйста, вы должны принять это». «Ста, нет», — молодой голос закричал в агонии. «Больше не надо, нет, пожалуйста». Обойдя Станниса, Нокс оценил происходящее. Комната была обставлена скудно, ничего кроме письменного стола и большой кровати. На самой кровати лежала маленькая девочка, возможно, не старше 6 или 7 лет. Ее лицо было перекошено в дикой муке, вызванной серой хворью, которая тянулась от уровня глаз до шеи и скрывалась под ночной рубашкой. А рядом с кроватью стоял очень старый, даже по меркам Нокса, мужчина и пытался заставить девушку выпить какой-то молочно-белый отвар. «Маковое молочко, если я правильно помню». Как только четверо вошли в комнату, мистер перевел взгляд с маленькой девочки на них. Ситх чувствовал, как взгляд мужчины перескакивает с одного вторженца на другого, а затем возвращается и задерживается на нем. «Лорд Станнис, пожалуйста, простите за все это, но ваша дочь испытывает сильную боль». Не дожидаясь, пока старый дурак закончит, Нокс шагнул мимо Станниса и почти физически оттолкнул престарелого мистера с дороги, чтобы тот мог занять место рядом с Ширин. Держа ладонь над головой девочки, он послал в нее несколько мягких волн силы, чтобы временно успокоить все нервы в ее теле. Бедняжка почти сразу же перестала кричать и извиваться. Она сильна в силе, не так, как Джон, примерно на уровне Арии. Почувствовав, как Ширин открыла глаза, Нокс слегка отстранился от плана силы, возвращаясь в реальный мир. «Вы колдун с севера», — расползся по комнате грубый, хриплый голос, который сильно диссонировал с обликом девочки. Неудивительно, ведь она надрывно кричала несколько часов кряду, и в глубине своего ожесточенного сердца Ситх почувствовал, как что-то дрогнуло. «Проклятие, почему я такой добрый к детям?» «Да, это я, юная Ширин». Надежда затеплилась в девочке, улыбка украсила ее изуродованное лицо. «Вы здесь, чтобы помочь мне?» «Да», — кивнул он и вновь провел ладонью по ее лицу. «Мы можем поговорить позже, малышка, но сейчас мне нужно, чтобы ты поспала». Подчиняясь приказу, глаза Ширин закатились, и она вмиг обмякла. «Боги, что ты наделал, колдун?» Глава 159. Подчиняясь приказу, глаза Ширин закатились, и она вмиг обмякла. «Боги, что ты наделал, колдун?» Нокс отмахнулся от старого мейстера. Он почти чувствовал страх и недоверие, исходящие от него. «Это не то, что ты думаешь, старик. Я просто погрузил ее в глубокий сон, чтобы мы могли поработать над ее исцелением. Талиса, мне нужно, чтобы ты выявила приоритетные места. Лорд Станнис, нам нужна свежая кипяченая вода, деревянный стол, на котором она сможет лежать, свежее белье и любой уксус, который у вас есть. Кроме того, ее нынешнюю одежду, а также все, что она носила с тех пор, как была обнаружена серая хворь, все это нужно вынести и сжечь. Возможно, потому что в голосе Ситха прорезался приказ, или же потому, что он подарил Ширин небольшое подобие покоя, но Станнис не колебался и сразу приказал стражникам и горничным в точности следовать распоряжениям Нокса. Менее чем через полчаса в комнате убрали постели и одежду, принесли стол и свежее белье, одна часть которого ушла на покрытие деревянной поверхности, а вторая на сохранение достоинства девушки. Серая хворь сильно разрослась, но не настолько, как должна была, заметила Талиса, пока она сама, Нокс и Мирсти рассматривали юную Ширин, а Станнисыдова сдержались как можно дальше, оставаясь в комнате. Если вы впервые заметили изменения почти луну назад, то количество зараженной плоти должно было быть гораздо больше, чем сейчас. Она удивительно сильная для столь юного возраста. Нокс знал, что не только в этом дело, но сейчас было не время и не место говорить о том, что дочь лорда драконьего камня чувствительна к силе, и пусть по голой мощи сильно уступает тому же Джону, зато обладает прекрасной связью. Нокс даже не обернулся, когда его ученик влетел в комнату, скользя по полу с выпученными глазами. «Мастер!» – тяжело выдохнул бастард, пытаясь отдышаться и протягивая кожаный футляр с антибиотиками и хирургическими инструментами. «Я все принес». «Хорошо». Нокс с помощью силы выхватил кожаный футляр, положил его на соседний стол и все той же силой открыл его, демонстрируя различные режущие инструменты и флаконы с антибиотиками. «Лорд Станнис, в данный момент вы ничем не можете помочь, и зрелище будет крайне неприятным. Я бы посоветовал вам отвезти моего ученика, Джона, во двор, самому тоже там остаться, и выплеснуть знаменитую ярость Баратионов, которая, как я чувствую, кипит в вас. Можете не сдерживаться и не делать скидку из-за возраста. Уверяю вас, Джон сражаться». Джон, знавший, какая мерзость сейчас начнется, не нужно было повторять дважды, за ним чуть ли не шли и в пыли остался, настолько быстро он рванул прочь из комнаты. Станнис замешкался всего на секунду, но, коротко кивнув мистеру и без слов приказав ему оставаться в комнате, он тоже вышел, а вскоре за ним последовал Идовас. Опустив руки в одно из ведер со свежей кипяченой водой, Нокс отошел в сторону и позволил Талисе, а затем мистеру повторить процедуру, после чего все трое собрались вокруг потерявшей сознание Ширин, надевая на руки кожаные перчатки. Взяв один из своих импровизированных скальпелей, он протянул его Талисе. «Талиса, в этот раз ты в арьергарде, мы последуем твоему примеру». К ее чести, Талиса не дрогнула, взяв скальпель и наклонившись над Ширин возле ее лица. «Мы начнем возле ее глаза и будем опускаться вниз», — сказала девушка. Рука не дрожит, голос тверд. Во вторую ладонь она взяла пинцет. «Колдун, приготовьте воду и уксус, чтобы очистить раны». «Что, во имя богов, вы делаете?» — закричал мистер, наконец осознав, что должно произойти, когда Талиса приложила плоское лезвие к коже Ширин у края серого пятна возле глаза. «Вы не можете просто взять и разделать девушку. Лорд Станнис получит обе ваши головы, когда...» Щелчок пальцами, и сила отозвалась на приказ, мистер со звучным стуком захлопнул рот. «Заткнись и не мешай нам работать». Бросив далеко недоброжелательный взгляд на мейстера, Талиса вновь склонилась над Ширин. Один вдох, второй. Лезвие рассекло плоть под серыми наростами, освободив кровь и гной, что мигом заструились из-под раны. Опустив стоящую рядом чистую чашку в ведро с кипяченой водой, Нокс медленно вылил воду на рану, чтобы гной и кровь не загораживали Талисе обзор. В то же время она медленно провела ножом по краям серой чешуи, чтобы вытеснить инфекцию из кожи. Нокс не знал, сколько они проработали, зато знал, что к тому времени, когда Талиса наконец удалила с Ширин последний участок плоти, зараженный серой хворью, солнце уже приближалось к горизонту. Даже темно стало, что вынудило мейстера принести в комнату факелы, свечи и лампы, чтобы обеспечить достаточно света и видеть, что делает девушка. Мистер пусть и был стар, и, как следствие, имел слегка закостенелое сознание, все же прекратил мешать и тоже начал помогать, убирал ошметки зараженной плоти, которую срезала девушка. «Вроде все», — вздохнула Талиса с явным облегчением. Вокруг ее глаз образовались темные круги. «Теперь нам нужно промыть раны водой и уксусом, чтобы продезинфицировать их как можно лучше. Затем наступит ваша очередь, колдун, лечить ее». «Лечить?» — переспросил мистер, с беспокойством глядя на обнаженное мясо, которое осталось после удаления наростов. Спустя пару секунд, алая плоть попала под воду с уксусом. «Как вы собираетесь вылечить ее от этого?» «Все просто», — ответил Нокс с легкой ухмылкой. «Я намерен схитрить». Очистив раны, Нокс протянул руку над Ширин и медленно потянулся к силе, придавая ей образ своеобразного теплого одеяла, которым накрыл девочку. Мистер попятился назад и шумно задышал, когда открытое мясо на лице и груди Ширин стремительно восстановилось и закрылось розоватой кожей. Эта розовизна была единственным напоминанием, что девочка вообще была поражена серой хворью. «Клянусь богами, старыми и новыми», — вздохнул Крессин, протягивая руку, чтобы коснуться свежезажившей кожи. «Не надо». Талиса перехватила ладонь мейстера, не давая ему прикоснуться к Ширин. Убедившись, что старик не выкинет новый фортель, она начала накладывать повязки. «Мы не знаем, заразны ли исцеленные участки или нет. Поэтому, в течение следующей недели те части ее тела, которые были покрыты серой хворью, нужно держать закрытыми и чистыми». Почувствовав знакомое присутствие, быстро поднимающееся по лестнице, Нокс остановил Талису, не дав ей перевязать девушку. «Обожди немного, Талиса. В данном случае видеть, значит верить». Он почувствовал ее замешательство, но просьба стала очевидна, когда несколько комплектов тяжелых сапог ознаменовали возвращение Станниса, Джона, Дваса и нескольких стражников с эмблемами дома Баратионов. «Я ждал достаточно долго, колдун», — прорычал Станнис, входя в комнату. «Когда ты закончишь?» Целенаправленно встав между Станнисом и его дочерью, Нокс не спеша снял перчатки и бросил их в кучу другого белья, которому суждено было стать пищей для огня. «Терпение, добродетель, лорд Станнис, такие деликатные операции, как это, требуют времени. Иначе целители могут совершить ошибку и ухудшить состояние того, кого они пытаются вылечить. Но в этот раз вы подоспели как нельзя вовремя, поскольку мы только-только что закончили первый этап исцеления вашей дочери». Станнис не стал дожидаться, пока Нокс закончит. Мужчина за один рывок преодолел расстояние между ними, желая взглянуть на свою дочь, и его взору предстала мирно спящая девочка, живая и здоровая. С ее лица исчезли все признаки серой хвори, но едва радость заполнила существо сурового мужчина, она была быстро и безжалостно растоптана, оставив его пустым, как дроида или джедая. «Вы сказали, что это первая стадия. Тем не менее, я не вижу на ней никаких признаков серой хвори. Что нужно делать дальше?» «Итак, у этого человека есть эмоции, но, подобно джедаю, он, похоже, готов отрицать, что они вообще существуют. Печально». Пройдясь по комнате, он взял одну из ампул с антибиотиками, которые Джон принес с собой. Ничего инвазивного, как то, через что она только что прошла. Ей просто нужно принимать по ложке вот этого два раза в день. Первый раз, когда проснется, и второй перед сном. Делать это в течение двух недель. Также эти две недели ее нужно держать в изоляции под наблюдением на случай, если серая хворь вернется. «И что это? Какая-то жидкая магия, колдун?» — спросил мистер Крессин. На удивление, в его тоне не было той язвительности, когда они только начали операцию. «Нет-нет, никакой магии, мистер», — возразил Нокс, откладывая флакон. «Это было создано с помощью старой доброй науки. В нем нет ничего мистического. Это отвар, полученный из плесени. Он поможет ей бороться с инфекцией, атакуя заразу серой хвори, которая все еще находится в ее организме. Чтобы было проще понять, считайте, что вы посылаете подкрепление на поле боя, и это вылечит ее?» — спросил Станнис, не сводя глаз с дочери. «Если судить по нашему опыту, то да, но я вынужден напомнить, что опыт этот весьма ограниченный. Мы вылечили всего четверых людей, чего категорически недостаточно, чтобы что-то утверждать. Также замечу, что мы не лечили никого с таким тяжелым состоянием, как у вашей дочери, но она сильная, и справится с этим». Бросив последний взгляд на девочку, Станнис выпрямился и повернулся лицом к Ноксу и Талисе. «Я обещал вознаграждение тому, кто сумеет исцелить мою дочь. Вы совершили невозможное, если судить по тому, что многие, включая моего собственного мейстера, говорили мне. Назовите свое желание, и если оно будет разумным, я позабочусь о его исполнении. Мне ничего не нужно, лорд Станнис», — почти сразу ответила девушка. «Я бы никогда не стала требовать плату за исцеление ребенка. Ну а я не настолько бескорыстен, как добрая леди Талиса», — усмехнулся Нокс. Глава 160. «Ну а я не настолько бескорыстен, как добрая леди Талиса», — усмехнулся Нокс. «Есть две вещи, которые я исполню только одно желание, колдун», — возразил Станнис. «Прошу я только одну вещь, лорд Станнис». Эти перебивания начинали действовать ситху на нервы. «Ваш замок построен из черного камня, который меня заинтересовал. Я хочу образец этого камня. Одного бочонка будет достаточно». Если лорду драконьего камня и показалась странной его просьба, он не показал этого. Считайте, что он уже у вас. А второе, разговор, наедине. Он почувствовал раздражение Станниса, но тот лишь отрывисто кивнул ему в ответ, а затем повернулся и быстро вышел из комнаты. Лорд провел их по коридору, открыв случайную дверь и позволив Наксу войти первым, после чего зашел следом и закрыл за ними дверь. Как и несколько других комнат, с которыми он сталкивался в замке, она была очень просторной и скудно обставленной, с единственным столом и стулом в центре. «О чем вы хотели поговорить со мной, колдун?» — потребовал ответа Станнис, как только они остались вдвоем. «О будущем вашей дочери». Станнис отшатнулся, явно не ожидая такой темы. В его душе зародились подозрения и смятение. «Что с ее будущим, колдун? Ваша дочь чувствительна к силе, как и я сам, и дети Старков под моей опекой. Хочу заметить, что она весьма сильна в силе. Именно благодаря этому ей удалось сдержать инфекцию, и, я уверен, что с небольшой помощью она сможет полностью выздороветь. При должном обучении, ваша дочь в будущем может стать очень сильной личностью». Станнис многое ожидал. Несмотря на свою грозную репутацию, безумцы часто вызывали его на приватные разговоры и пытались подкупить, заключить сделку, купить информацию, связанную с королевской семьей. Затронутую колдуном тему он точно не ожидал. Его подозрения и замешательства рассеялись почти сразу, сменившись сдержанным любопытством. «Ширин, такая же, как и вы». «Ну, не совсем такая же», — пожал плечами Нокс. «В голой мощи она уступает и мне, и моему ученику, и никогда даже не приблизится к моему уровню. Но это если оценивать один аспект сил. Чтобы было проще, я проведу параллель с простым воином. Он может быть быстрым, физически сильным и длинноруким. В этом плане ваша дочь не демонстрирует чего-то экстраординарного. Однако недостаточно иметь хорошую комплекцию и тренированное тело, чтобы быть мастером в воинском искусстве. Нужен талант, чутье, острый ум, фантазия, в конце концов. И вот в этой области ваша дочь просто феноменальна. Ее связь с силой, чуткость и гибкий разум в совокупности создают прекрасную комбинацию. Уже сейчас я могу смело заявить, что после обучения она станет весьма сильна, а спустя годы практики кто знает, какого уровня сможет достичь. Станнис отошел от Ситха, повернулся к нему спиной и уставился в одинокое окно. «И я так понимаю, что вы единственный, кто способен обучить мою дочь пользоваться этой силой?» «Да», — немедленно ответил он. «Воспринимайте это как хотите, но это правда. Я уверен, что вы можете найти учителей в Иссосе или, если повезет, даже в Цитадели. Но в лучшем случае они смогут научить вашу дочь простым балаганным фокусам. Я же раскрою потенциал вашей дочери в полной мере. И во сколько мне это обучение обойдется?» — отстраненно спросил лорд Драконьего Камня, сцепив руки за спиной. «Ни во сколько», — честно ответил Нокс. От такого поворота событий даже Станнис удивленно обернулся. «Такие, как я, истинные ситхи, ищут тех, кто действительно могущественен, и передают им свои знания. Этим мы гарантируем, что следующее поколение пользователей силы будет более могущественным, чем предыдущие. Так что, можно сказать, это моя обязанность — находить и обучать тех, кого я считаю достаточно сильными, чтобы однажды они могли превзойти меня самого». Это было ужасное упрощение доктрины ситхов, но Станнису большего знать и не следовало. «Понятно». Лорд вновь повернулся к окну и окинул взглядом остров. Он догадывался, что колдун хочет услышать ответ именно сейчас, так что нужно было решать. «Тот факт, что вы обучаете детей лорда Старка, подтверждает ваши слова. Также я увидел, на что способен бастард Старка, когда мы спустились на тренировочный двор. Вы действительно человек слова и учите на совесть. Однако, моей дочери еще нет 7 именных дней. Она слишком мала для воспитания». На этот раз Нокс не потрудился скрыть свою насмешку. «Дерьмовая отговорка. Неужели так сложно назвать истинную причину, по которой вы не хотите, чтобы дочь ушла со мной прямо сейчас?» Верный своей фамилии, Станнис неожиданно выплеснул чудовищную волну гнева, рывком разворачиваясь к Ноксу. «Ты считаешь, что знаешь меня?» «Нет, не считаю. Я именно что знаю», — возразил Нокс, не отступая от надвигающегося Станниса. Ему приходилось сталкиваться с гораздо более злыми и могущественными людьми, чем владыка маленького острова, так что такой мелочи было недостаточно, чтобы вызвать хоть намек на страх. «Ты достаточно хорошо подавляешь свои эмоции, чтобы сохранить нейтральное выражение лица и обмануть окружающих. Но для таких, как я, можешь хоть кричать о своих чувствах во все горло. Ты не хочешь отпускать свою дочь не из-за какого-то лошадиного дерьма, на вроде недостаточно взрослая, а просто потому, что любишь ее и боишься. Ради всего святого, ты только что чуть не стал свидетелем ее ужасной, долгой, мерзкой и до ужаса мучительной смерти от рук серой хвори. Неужели это такое преступление, признаться самому себе, что любишь эту девочку и боишься отпустить ее прямо сейчас, после того, как она только-только что исцелилась? Станнис приблизился почти в упор, теперь его от Сидха разделяло расстояние меньше вытянутой руки, но Нокс все так же стоял на месте, спокойный, расслабленный, и разве что чуть-чуть заинтересованный тем, что творится в голове владыки драконьего камня. Я видел, что происходит с теми, кто отрицает свои эмоции и полагается только на чувство долга. Сидх не отводил взгляда от мужчины перед ним, образно выражаясь. Они становятся не более чем бездушными и безмозглыми пустышками, выдающими себя за людей. Ты любишь свою дочь. Нет ничего постыдного в том, чтобы признать это. Вместо отрицания, используй свои эмоции для достижения своих целей, черпая из них силу. Сделай себя лучше, чем о вас думают другие. Между ними воцарилась неловкая тишина. Ни один мужчина не хотел первым отступать. В конце концов, Станнис сломался. Он вздохнул и отвернулся, не желая или не имея возможности дальше смотреть в лицо Ноксу. Настанет ли время, когда моя дочь больше не сможет учиться использовать эти твои способности? Чем младше, тем лучше. Возраст играет важную роль, и чем моложе Акалит, тем проще его сознанию принять суть своих способностей, кратко объяснил Нокс. Но если вы хотите удержать ее подле себя на максимальный срок, то я бы сказал, что она должна будет начать полноценное обучение в течение следующих нескольких лет, пока ей не исполнится 10 лет. А до тех пор я могу дать ей несколько упражнений, чтобы она начала учиться контролировать свои силы. А если она начнет ваше формальное обучение только после 10-го дня именин, Нокс пожал плечами. Тогда есть два вероятных сценария. Либо способности начнут деградировать вплоть до полного исчезновения, либо она начнет экспериментировать без надлежащего руководства и может нанести вред себе или окружающим. Ответ, казалось, успокоил Станниса. Итак, вы хотите сказать, что я должен решить, хочу ли я, чтобы моя дочь прошла обучение у вас в течение следующих 3 лет, максимум 3 лет, что включает в себя это обучение? Бастард показал себя мастером клинка, возможно, одним из лучших, которых я когда-либо видел, несмотря на его возраст. Но моя дочь не мужчина, и у нее есть обязанности, которые она должна выполнять как будущая леди дома Баратионов. Ноксу хотелось разогнаться и вылететь в окно, или влететь головой в стену. В империи и даже в республике все было гораздо проще. Когда чувствительного к силе человека брали на обучение, его прошлая жизнь теряла всякое значение. Не всегда, конечно, но так по крайней мере должно было быть. Подумайте о ее обучении с точки зрения образования. Вспомните то, которое дается самым высокопоставленным семьям в этой стране, а также то, которое дается мейстерам цитадели. А затем увеличьте это образование в несколько раз, и вы получите лишь общее представление о том, чему я намерен обучать вашу дочь. Также она будет обучена боевому мастерству. Это часть того, что делает нас теми, кто мы есть. Но это не обязательно будет ее основной специализацией. И, честно говоря, лорд Баратион, это не только ваш выбор. Речь идет о жизни вашей дочери. Если вы не чувствуете необходимости дать ей право выбора ее собственного будущего, то, возможно, вы на самом деле не любите ее так сильно, как я думал. Ярость внутри Станниса разгорелась с новой силой. Ему пришлось бросить все свои силы, чтобы погасить этот огненный шторм и сдержать семейный нрав, который передался и ему. А да, не могу дождаться, когда Ширин отправится на север и начнет свое обучение. Девиз ее семьи. Нам, ярость. Разве есть лучший девиз для будущей околитки ситхов? Хорошо, колдун. Сурово произнес Станнис. Из его голоса исчезли все дружелюбные нотки до последней. Я обсужу со своей дочерью ее будущее обучение под твоим наставничеством. Великолепно. Теперь ситху нужно было заронить в голову девочки нужную идею и образ, чтобы она захотела пройти обучение, что не должно быть такой уж сложной задачей. В конце концов, дети всегда легко поддавались магическому воздействию. Тогда, с вашего позволения, наш корабль останется на ночь в гавани, чтобы мы с Талисой могли наблюдать за успехами вашей дочери в борьбе против остатков заразы. А утром я проверю способности вашей дочери к силе, и если она покажет себя на должном уровне, я дам ей несколько упражнений, которые она должна будет выполнить, прежде чем отправиться на север. Как только я буду удовлетворен, мы уедем. Слишком долго мы были вдали от севера, и многие из моей команды хотят вернуться в свои дома. Хорошо, ответил Станнис, подошел к своему столу и быстро написал записку, после чего передал ее ему. Отдай это первому попавшемуся слуге, и он предоставит тебе и твоему иноземному лекарю любую комнату рядом с комнатой моей дочери, чтобы вы могли нести бдение всю ночь. Однако утром я буду присутствовать при пробуждении Ширин, когда вы подвергнете ее этому испытанию. А теперь оставьте меня, мне есть о чем подумать. Взяв записку, Нокс едва заметно кивнул суровому мужчине, а затем повернулся и ушел. Что ж, это было интересно. Уловить случайное возмущение в силе, не проигнорировать его и найти еще одного потенциального акалита уровня Арии. Хм, должно быть, я делаю что-то правильное, раз сила так благоволит мне, а ничем иным, кроме как волей силы такое везение быть не может. Примечание переводчика. Ссылка на мой бусти, https://bast.fs. Там всегда на 10 глав больше, ниже цены, есть эксклюзивы. Приятного чтения и чести вам и удачи. Глава 161. Нокс проснулся на следующее утро после исцеления юной Ширин. Как и всегда, перед самым восходом солнца, когда с небосвода только-только сошли чужие звезды. Встав с кровати, Ситх принялся за утреннюю рутину. Размялся и помедитировал, возвращая в норму затекшую спину из-за паршивой кровати, на которой провел ночь. Сила, насколько же Станнис скуп, по-моему, моя кровать на гребаном морском волке и то удобнее. Даже знать не хочу, где спали Талиса и Джон, если уж моя комната вот такая. Аккурат, когда Нокс закончил, в дверь постучал слуга. «Прошу прощения, милорд колдун», — раздался неуверенный женский голос. «Я, ГМ главный повар, не знал, что бы вы хотели на завтрак. Так что, войди и оставь на столе все, что принесла», — дал разрешение Нокс, стоя спиной к двери и делая вдох, чтобы подготовиться к вхождению в очередной транс. «Потом уйди», — послышался скрип двери, торопливое шарканье ног и стук тяжелого подноса, ударившегося о стол. Служанка стремительно выбежала из комнаты, заикаясь, извиняясь и за что-то благодаря одновременно. Со стороны может показаться, будто я какой-то бог или дьявол. Нокс позволил себе усталый вздох. По крайней мере, некоторые люди реагируют на меня, будто я и впрямь одна из этих эфемерных сущностей. Сделав еще один успокаивающий вдох, Нокс погрузился в темноту своего разума и с головой нырнул в силу. Сначала он почувствовал драконьи камни, прилегающие земли, а там, честно говоря, было не так уж много интересного. Расширив восприятие, он потянулся через залив к Королевской гавани. Но, как это всегда бывает, крупнейший город Вестероса представлял собой сплошной беспорядок. Хотя, учитывая то, к чему Ситх привык во время своей жизни в Империи, поселение в полмиллиона душ вряд ли можно было назвать городом. Но, не побывав там ни разу и не имея в городе своих людей, сияющих силой, трудно было отличить одно присутствие разумного существа от другого. Оставив Королевскую гавань позади, он позволил себе забрести еще дальше в Южные Королевства в поисках любых потенциально чувствительных к силе личностей. Но, как и в любой другой раз, его усилия оказались тщетными. Конечно, в остальной части Вестероса было несколько чувствительных людей, и некоторые из них могли даже заслужить его внимание. Но по уровню могущества никто из них даже близко не мог сравниться с детьми Старков. Чего уж там, Ситх сомневался, что кто-то из них продержался бы на Карибане хоть денек, прежде чем стал бы пищей для кор слизней. Оставив юг, он направился на север, и его тело вмиг напряглось. Ситх по-прежнему мог легко определить местонахождение Раба, Арии, Брана, не да и в меньшей степени Санса и Рикона. Он даже мог чувствовать Неру, несмотря на отсутствие у нее значительной чувствительности к силе. Хотя это по какой-то причине начало меняться. Однако же нет, напрягся Нокс не из-за Неры или своих учеников, а из-за того, что над севером как будто сгустился туман. Странная мгла, которая затрудняла видимость. И чем дальше на север, тем гуще становился туман. Возможно ли, что этот туман был всегда? Нет, исключено. В таком случае, то видение силы, которое я получил в свою первую ночь в Винтерфилле, не было бы таким ясным. Когда он уже собирался вернуться обратно к своей физической оболочке, он почувствовал это второе присутствие. с которым он никогда не сталкивался раньше. Оно было уникальным, но как только он попытался противостоять этому присутствию, оно исчезло. Исчезло в той самой мгле, покрывавшей север. Мгле, которая значительно уплотнилась, когда это нечто прошло сквозь нее. Ха, интересно. Теперь я хотя бы знаю, что тот туман в моем видении не являлся какой-то аномалией силы, проявлением ее волы или чем-то подобным. Похоже, он был кем-то создан. И теперь, когда я знаю это наверняка, то могу с этим бороться. Чем бы он или оно ни было, вернувшись наконец в тело, Нокс хрустнул шеей и поднялся на ноги как раз вовремя. Его ученик прекратил мяться у двери и собирался в нее постучать. «Входи, Джон». Ситх раскрыл дверь силой, впуская бастарда, а сам подошел к столу и взял кусок свежевыпеченного хлеба и толстый кусок сыра. Шагнув внутрь, ученик опустил голову. «Мастер». Нокс откусил кусочек. «Ты уже поел?» «Да, учитель», кивнул Джон. «Хорошо, а где Талиса?» «Она сейчас проверяет леди Ширин». «Славно». Нокс с усилием заработал челюстью, доедая хлеб с сыром и одним махом выпивая чашку воды. «Надеюсь, ты смог почувствовать это от Ширин прошлой ночью, пока мы ее лечили». Ноксу не нужно было ничего уточнять или выделять конкретные слова тоном. Джон и так все понял. «Да, мастер, леди Ширин, она сильна в силе. И это она послала то возмущение, которое мы почувствовали в море». «Да, все верно». Схватив свою шинель, которая висела на спинке стула в комнате, он накинул ее на плечи и пригласил Джона следовать за ним. «Сегодня мы будем испытывать Ширин, чтобы оценить ее потенциал, после того, как Талиса закончит осмотр. Однако, даже если она покажет себя с лучшей стороны, мы не станем пока начинать полноценное обучение, поскольку ее отец хочет, чтобы она оставалась здесь, на драконьем камне, пока не поправится. А мы слишком долго бездельничали и должны возвращаться на север. Я хочу, чтобы ты внимательно следил за испытанием, Джон. Ведь ты, скорее всего, будешь проводить его сам в будущем, когда мы обнаружим в королевстве еще больше чувствительных к силе людей». «Так точно, учитель», кивнул ученик. Они пошли нога в ногу, вышли из комнаты и направились к верхним уровням замка, где разместилась семья лорда. Прибыв на самый верхний уровень, Нокс без колебаний обошел стражников в коридоре и вошел в комнату Ширин. Девочка значительно изменилась по сравнению с вчерашним днем. Она не только физически выглядела здоровой, но и ее присутствие в силе было намного сильнее, чем накануне. И, как и сказал Джон, Талиса опередила их обоих и сейчас проводила пальцем по челюсти девушки. Но она была не одна. Вместе с ней в комнате находились еще трое. Мистера Истонниса он узнал, а вот женщину средних лет нет. Хотя, учитывая ее манеру одеваться и то, что она стояла рядом со Стэннисом, Ситх предположил, что это жена лорда. Сила, ледяная королева, даже близко не подходит для описания этой женщины. «Важно, чтобы вы отдохнули», — объяснила Талиса молодой леди. Очевидно, из-за присутствия ее матери, целительница выбрала уважительную форму обращения. «На всякий случай, вы прошли через тяжелое испытание, и телу нужно восстановиться. Даже если сейчас так не кажется, и вы чувствуете себя здоровой, также очень важно, чтобы вы принимали по одной ложке этого лекарства два раза в день. Первый раз, когда просыпаетесь, и второй перед сном». Он чувствовал, что девочка очень внимательно слушает целительницу. Но как только он вошел в комнату, ее концентрация вмиг исчезла, она соскочила с кровати и бросилась к нему. Нокс едва успел отпрянуть, как его ноги тут же обхватили руки маленькой девочки, а ее голова ткнулась ему в грудь. «Ты пришел, я звала тебя, я не знала, получился ли, но ты пришел». Ее бред не заставили бы Нокса моргнуть, если бы он еще мог это сделать. «Интересно, она целенаправленно звала меня, или, возможно, нет. Намного вероятней, что она просто хотела, чтобы я оказался здесь и попытался ее вылечить». «Ширин, хватит, следите за своими манерами, юная леди». Чувствуя прилив страха и раскаяния, девушка медленно убрала руки с его ног. «Да, мама». Ситх бросил на мать девушки красноречивый взгляд, заставив ее замолкнуть. Далее он присел на корточки и оказался лицом к лицу с девочкой. «Скажи мне, малышка, как ты догадалась позвать меня?» Глава 162. «Скажи мне, малышка, как ты догадалась позвать меня?» Ситх чувствовал, что Ширин колебалась из-за нарастающей в ней тревоги. Не желая терять время, Нокс положил руку ей на плечо и использовал силу, чтобы успокоить и расслабить. В тот момент, когда он это сделал, Настал черед вновь удивляться, так как девочка на мгновение напряглась и начала сопротивляться. Но она была еще молода, а у него за плечами висели десятилетия опыта, так что обойти ее защиту и успокоить разум было не более чем пустяковой задачей. «Тебе не нужно бояться ни меня, ни кого-либо другого, юная Ширин. Тебе больше не нужно скрывать, кто ты есть». С дрожью кивнув, Ширин начала свой сбивчивый и слегка невнятный рассказ взволнованной девочке. «Отец рассказывал мне истории о вас, о том, как вы легко победили. Грей Джейф, когда я еще только родилась, я мечтала быть похожей на вас. А Питчес рассказывал мне такие чудесные истории о магии. Это было так волнительно. И однажды я не смогла дотянуться до своей куколки, но я очень хотела ее. И тогда она оказалась у меня в руках. Потом отец рассказал мне, как можно видеть людей, не видя их. И я подумала, могу ли я видеть вас, не видя. А потом я заболела и мне нужна была ваша помощь. Я взывала к вам несколько дней, а вы и впрямь здесь оказались. Значит ли это, что я тоже обладаю магией? Пожалуйста скажите, у меня есть магия, как у вас. Я тоже хочу быть особенной. Все оказалось намного проще, чем я думал. Хватит немного доброты, поощрения, и в будущем у меня появится еще один сильный ученик из знатной семьи, да не обычной, а королевской. Это не только личное усиление, но и политическое, а власть с влиянием мне пригодятся. Ситх ни на секунду не забывал, кто именно его противник в этом мире. Грейджи, великие дома, Таргариены, их восстания, интриги, дрязги — все они фигуры, не более чем фигуры. Единственные игроки в этом мире – это Нокс и пока что непонятное, но осязаемое в силе могущественное темное присутствие, скрывающееся на севере. И чтобы победить в этой партии, где ставка – весь мир, Ситху требовалось правильно разыграть фигуры. «Да, малышка, ты особенная», – улыбнулся Нокс, поглаживая ее по волосам. «А что касается того, такая ли ты особенная, как я или Джон, что ж, давай проверим это». Подведя ее к кровати, Нокс специально усадил ее так, чтобы она лежала спиной к родителям, Джону и Талисе. В идеале, никто из них, кроме Джона, не должен был находиться рядом во время проверки. Но поскольку Станис потенциально мог стать будущим союзником, несмотря на его отвратительный, почти джедайский темперамент, Нокс не хотел отталкивать его. По крайней мере, пока что. Как только девочка села, Нокс пододвинул табурет и сел напротив нее. «Итак, Ширин, я хочу, чтобы ты видела, не видя, слышала, не слыша, знала, не зная. Сосредоточься на мне и только на мне. Внимай всему, что ты можешь увидеть, услышать, обонять и почувствовать. Узри и узнай обо мне все, что только сможешь увидеть, даже если это покажется незначительным. Сможешь?» Девушка сосредоточенно нахмурилась. «Да, хорошо». Сосредоточившись на одном образе, он послал мощную мысленную проекцию. «Сейчас я думаю о чем-то и протягиваю это тебе, чтобы ты увидела». «Что это?» Прикусив нижнюю губу, Ширин пристально посмотрела на него. Слабо, но он почувствовал легкое прикосновение к своему разуму. «А, корабль, очень хорошо», — кивнул он, откладывая корабль в сторону, а затем вытаскивая другую мысль на передний план своего сознания, при этом слегка уменьшая четкость и мощность проекции. «Так, о чем я думаю? М-контуры круглые — это щит. Щит с оленем». Одобрительно кивнув, Нокс отбросил щит, вызвал другую мысль и еще больше ослабил ее образ. В течение следующих 10 минут этот процесс продолжался. Ширин с каждым разом хмурилась все сильнее и сильнее, по мере того, как он ослаблял мысли-образы с каждым ее правильным ответом. «Очень хорошо», — произнес Нокс, когда она правильно угадала 10-й объект, о котором он подумал. Протянув руку, Нокс вызвал из другого конца комнаты небольшой деревянный шар размером с его ладонь и подержал его в воздухе между ними. «А теперь отбрось свои представления о том, что возможно, а что нет», — начал он менторским тоном. Шар подплыл поближе к девочке. «Это всего лишь шар, а у тебя есть сила, которой ты можешь управлять. Используй ее, не пытайся, делай. Толкни шар обратно ко мне». Кивнув, Ширин протянула руку ладонью к шару, парящему между ними. Он почувствовал, как шар слегка дернулся и только благодаря рефлексам силы смог вовремя увернуться от снаряда, который полетел в его сторону, словно выпущенный из гаусс пушки. Остановился шар только тогда, когда ударился о каменную стену и разлетелся на сотни осколков. «Что ж», — усмехнулся Ситх, Покачав головой на изумленное выражение лица Ширин, а также на недоуменные мысли и эмоции, исходящие от ее родителей, думаю, это более чем показательно. Ты сильна в силе, малышка, как я и думал, восхитительный разум, это полностью компенсирует низкую выносливость. Ширин, которая в этот момент смотрела на разрушенный шар на полу, вернула свое внимание к нему. Вы можешь научить меня быть такой же, как вы. Могу, малышка, кивнул Нокс, откинувшись назад и наслаждаясь нетерпением девочки, а также заметным дискомфортом, который исходил от обоих ее родителей. Но пока не буду. К сожалению, я не могу позволить себе остаться здесь, чтобы обучать тебя, так как я нужен на севере, а мой ученик пока еще не готов к тому, чтобы брать себе учеников. Я могу дать тебе несколько простых упражнений для подготовки, но полноценное обучение придется подождать, пока твой отец не решит, что ты готова отправиться на север. Волнение девушки почти сразу угасло, и она словно сжалась в комок. Очевидно, она решила, что в ближайшие годы не поедет на север, но слишком высокая задержка была непозволительна. Даже если бы Ноксу пришлось убеждать лорда драконьего камня с помощью слабеньких толчков силы, Ширин приехала бы на север не позже, чем через год или два. Это было бы преступлением против самой его природы ситха, позволить такому потенциально могущественному околиту сгинуть в небытие. «Мы с колдуном уже обсудили твое обучение, дочь», — сказал Станнис, переступив порог комнаты и оказавшись рядом с ней. «Это неправильно для такой юной леди, как ты, отправляться на воспитание в другой дом. Но через год или два ты достигнешь нужного возраста. И если я сочту твое поведение приемлемым, тогда я соглашусь на твое воспитание в Винтерфилле, если лорд Старк позволит». Ширин засияла, глядя на отца. Ее аура излучала счастье, и она с готовностью закивала головой. «Да, отец, я обещаю, что буду вести себя хорошо, отлично», — прокомментировал Нокс, возвращая ее внимание к себе. «А теперь давай-ка мы дадим тебе несколько упражнений, которые помогут продержаться, пока ты не отправишься на север и не начнешь свое официальное обучение». Остаток утра и большую часть полдня Нокс провел, преподавая Ширин очень сокращенный урок. Он заставил ее записать оба кодекса силы и дал очень краткий пояснительный обзор для обоих, наряду с техниками медитации и тем, что значит использовать светлую и темную стороны силы. Учитывая девиз ее дома и несмотря на темперамент ее отца, он чувствовал, что, когда она сможет использовать свою ярость, она действительно станет силой, с которой придется считаться. Урок прошел совсем не так, как ему хотелось бы, но, как ни удивительно, девушка оказалась смышленой ученицей и схватывала все на лету, как и Ария с Джоном, когда они только начинали обучение под его руководством. Почувствовав, что он сделал все, что мог, за то ограниченное время, которым располагал, Нокс попрощался со своей будущей околитой и ее родителями и вместе с Джоном спустился в доки. Талисы не было потому, что она ушла еще раньше, хотела поговорить с мистером о тонкостях процесса выздоровления Ширин. И как раз перед тем, как они с Джоном должны были вернуться на Морского Волка, его остановили Герион Ланнистер и Давос Сивард. «Господа», — поприветствовал он их обоих, — «что я могу сделать для вас?» Мужчины коротко переглянулись. «Я хотел поблагодарить вас, колдун», — начал Давос, — «у меня есть свои дети, целая куча, но эту девочку я люблю так, словно она моя родная дочь. Поэтому я хотел воспользоваться случаем и поблагодарить вас, прежде чем вы отправитесь в путь. Мне это ничего не стоило, Давос», — ответил Нокс, — «но вашу благодарность я оценил. А что касается меня, Нокс, то здесь мы расстаемся», — сказал Ланнистер, протягивая руку. «Станнис отправляет сира Давоса обратно в Королевскую гавань с посланием для короля Роберта, и я поплыву с ним. Думаю, путь в западные земли из Королевской гавани будет гораздо короче, чем из Белой гавани. И я просто хотел сказать тебе спасибо, Нокс. Ты неоднократно спасал меня, и ты также дал мне немало пищи для размышления. Даже если мой брат слишком надменная задница, чтобы официально признать это, дом Ланнистеров и я в долгу перед тобой, колдун. А Ланнистер всегда платит свои долги». Пожав протянутую ладонь, Нокс лукаво усмехнулся. «Вот тебе напутствие, Ланнистер. Никогда не говори, что ты в долгу у ситха. У нашей породы есть привычка злоупотреблять любым предоставленным нам правом. Буду иметь в виду, колдун», — добродушно рассмеялся Герион, отпуская его руку. «Я подозревал, что ты покинешь нас здесь, Герион, и собирался попросить об одолжении. Но, раз уж ты заговорил о долгах, то, полагаю, вместо одолжения я дам задание, с которого ты начнешь выплачивать долг. Герион даже не колебался. Говори, если это не повредит мне или моему дому, то я позабочусь о том, чтобы задание было выполнено. Прекрасно, улыбнулся Нокс, похлопав мужчину по плечу. У меня есть кое-что, что ты должен передать королю. Я не сомневаюсь, что как только слухи о нашем успехе в Валерии распространятся, несколько оппортунистических глупцов попытаются потребовать то, что им не принадлежит, заявив, что я не заплатил должной дани. Я хочу пресечь это до того, как они станут досаждать мне. Умно, кивнул Герион. Покажи, что именно ты хочешь доставить, и я лично передам это в руки короля. Глава 163. Король Роберт Баратион, первый своего имени, король Эндалов, Райнаров и первых людей, демон Трезубца и обладатель прочих титулов, на которые ему, по правде говоря, было насрать, устало застонал. В десятый, а может и в двадцатый раз за это утро, помимо вздохов и стонов, он задавался вопросом, как его десница и, возможно, приемному отцу Джону Аррену удалось обманом заставить его присутствовать на заседании Малого Совета. Пекло, вся эта встреча была не более чем подсчетом медиков. Единственная интересная новость была недельной давности. Пока Станнис был на драконьем камне и проверял состояние королевского флота, его дочь заразилась серой хворью. Но с тех пор, ничего. О колдуне ничего не было слышно месяцами. Птички Вариса не смогли найти ни одной зацепки о местонахождении потерянных Таргариенов в Иссосе. И в семи королевствах не было никаких войн, несмотря на несколько мелких земельных споров. Я бы предпочел вернуться в свои покои и засадить по самые яйца в одну из новых шлюх Бейлиша, попивая кувшин вина. Но нет, я должен сидеть здесь и слушать, как мой маленький дерьмовый братец бубнит о каких-то мелких стычках и спорах в штормовых землях, пока Бейлиш перелистывает его книги и вытаскивает золотые монеты из его задницы. Хе-хе, такими темпами Бейлиш скоро украдет репутацию Тейвина по высиранию золота. Ха, в итоге сломала три кости в теле мужчины и оставила его лежать на земле в виде кровоточащей груды мяса. Дом Вакстов потребовал возмездия в виде золота за оскорбление, нанесенное Сиру Хамфри его предназначенной, Бри. Ох, во имя всего, блять, святого Ренли, прорычал Роберт, ударив кулаком по столу и положив конец бесконечному трепу своих братьев. Если этот убогий рыцарь не может завалить бабу в одиночной битве, то он, сука, не заслуживает того, чтобы платить за то, чтобы ебать ее, а о том, чтобы ему заплатили за то, что он попытался ее выебать и не смог, вообще речи быть не может. Сдвинувшись в кресле, Ренли несколько раз потянул за воротник рубашки, запуская по телу потоки холодного воздуха.